чем она так могла обидеть Наташку? Спросила о возрасте барона? Ну и что? Ничего страшного. Мать ведь она все же. Наташка выходит за старика, хотя и барона. Дурочка, она не понимает, что это такое старик-муж. Когда даже ее Сашка стал последнее время сильно стареть и сдавать, Светлане было очень тяжко. Он забывал, не помнил, раздражался, обижался и продолжал приставать к ней с супружескими обязанностями, хотя сам уже ничего не мог. Такой ужас! Светлана так плакала тогда, убежав куда-нибудь на кухню или в ванную. Да бог с ней, Наташей. Может, ей так легче. Кого она здесь найдет? Какого-нибудь мафиози или придурка? Или лучше алкаша? Пусть выходит за барона. Если он старик, то ему жить не так долго. А Наташка останется баронессой и при деньгах, и при замке. Светлана вспомнила, что говорили и о замке барона, и о его картинной галерее. Надо позвонить Олесе, пусть знают, и расспросить Игоря о бароне. Кажется, он его знал. Только Светлана собралась позвонить, как Алиса позвонила сама. Она начала издалека. Как Светлана, как Наташа, как что и как кто. А закончила, вернее, спросила главное для себя в конце. Не посылала ли Наташа факс в министерство на Алика? И если да, то когда? Светлана про факс ничего не знала. Что Наташа в прошлый свой звонок сказала, что позвонит Алисе, ей надо что-то той передать. Так Светлана Алисе и сказала. Алиса взбодрилась и уже, видимо, собиралась распрощаться, но Светлана решила сообщить ей теперь о Наташкином замужестве и сообщила. Алиса по голосу, которым она произнесла «О!», чувствовалась, еле удержалась на ногах. «Далеко же», — сказала она, — прыгнула наша Наташа. «А как же посольство?» «Не знаю», — честно ответила Светлана, потому что действительно не представляла, как же Наташка собирается соединить все — и баронство, и титул посла. «Наверное, она не будет послом», — предположила она, и Алиса со вздохом откликнулась. «Наверное, но ей придется позаботиться о преемнике. Теперь спрашивают, не порекомендует ли посол кого-то на свое место, мне Игорь говорил». «Конечно, посла могут и не выслушать, и не взять его рекомендацию, но...» Алиса быстро закончила разговор. Ей не терпелось рассказать Игорю и Алику про эту совершенно непредсказуемую Наташу и спросить Алика, не звонила ли она ему. Алиса пришла на террасу, где мужчины пили то ли водку, то ли чай, то ли то и другое, и сообщила новость. Игорь поразился и тут же сказал, что видел однажды, давно, за границей этого барона. Тот и тогда был сильно немолод, и вообще личность он несимпатичная. Советских сильно не любит. Какой-то у него был приятель-белогвардеец, может быть, из-за него. И сейчас отношения между странами испортились. Скорее всего, барон в этом тоже замешан. ЦРУшник он, видимо. Или еще с кем-то связан. Игорь погрузился в размышления. Алик же хмыкнул.